Показательно, что первым его побуждением было увидеть дочку. Маша была с Мартой Сабининой. Он ей спокойно сказал, что случилось, она с слезами бросилась ему на шею. На силу смог успокоить доченьку и оторвать ее руки от себя. Далее пошел к жене. Вошел без стука в спальню, на удивленные лица Марии Александровны и фрейлины улыбнулся и сказал легко. «Со мной произошел несчастный случай». «Покушение!» — вскрикнула она. При описании первого покушения нельзя обойти вниманием записки сенатора Есиповича, оставившего яркое описание судебного разбирательства его участников по обе стороны барьера. Не менее яркие характеристики обвиняемых содержатся в самих материалах судебного дела. Стоит ли они такого внимания? Повествование о царе-реформаторе. Все же видимых последствий выстрел у летнего сада не имел. Однако стоит об этом сказать подробнее, не потому, что современному читателю известно мало, и из романа Достоевского «Бесы» можно вполне ясно понять и то время его героев. Покушение Каракозова стало вехой в русской истории, прежде всего отозвавшись на судьбе начатых реформ. Итак, в Санкт-Петербурге в зале Государственного совета 4 апреля, в понедельник Фоминой недели, проходило заседание общего собрания совета. Как и всегда по понедельникам, началось оно около половины первого часа дня, председательствовал великий князь Константин Николаевич. В 4 пополудни был объявлен перерыв. По воспоминаниям Есиповича, члены совета разбрелись по залу, вышли в фойе, как вдруг из комнаты председателя раздался крик: «Василий Андреевич, сюда!» Крик был явление небывалое в этих стенах, и взоры всех обратились на комнату председателя. Тут стала известна поразительная и ужасная новость о покушении. Князь Долгоруков вышел и сказал громко одно слово: «Стрелял!» В большой дворцовой церкви был отслужен благодарственный молебен, и далее Государственный совет двинулся к кабинету императора. Он вышел, за ним великий князь Константин. Государь вышел твердо, весело, будто ничего не случилось, сказал: «Бог спас! Верно, я еще нужен России!» Все прикрестились. Вдруг послышались быстрые шаги, двери распахнулись, и вбежали цесаревич Александр, великие князья Алексей и Владимир. Наследник в слезах с порога бросился к отцу, тот обнял его: «Ну, брат, твоя очередь еще не пришла!» А Мария Александровна рыдала в своей спальне. Со всей семьей Александр вернулся в Казанский собор, перед чудотворным образом был отслужен благодарственный молебен. За что? Одна мысль билась и мучила его. Смерти он не боялся, уверенный, что век любого на земле отмерен Господом. Риск он даже любил. Это придавало остроту привычному течению жизни, позволяло вновь и вновь утверждать свое превосходство, как на охоте медвежьей, где всякие случаи бывали, но здесь неблагодарный. В тот день, ближе к вечеру, в квартиру Аполлона Майкова вбежал Достоевский, страшно бледный и трясущийся, как в лихорадке. «В царя стреляли!» — вскричал он, не здороваясь, прерывающимся голосом. Все вскочили. «Убили!» — закричал Майков каким-то нечеловеческим диким голосом. «Нет, спасли благополучно, но стреляли, стреляли, стреляли!» И Достоевский повалился на диван в горячке. Показательна также реакция Герцена, писавшего 1 мая 1866 года. «Мы поражены при мысли об ответственности, которую взял на себя этот фанатик». Весть о чудесном спасении императора быстро разнеслась по городу. И после молебна на площади перед собором он увидел густую толпу. По воспоминаниям очевидцев, государь был весел и, проходя в толпе народа, давал всем целовать руки. Кучки народа стояли вдоль Невского, огромная дворцовая площадь была заполнена людьми. пришлось заезжать со стороны Адмиралтейства.